Разумеется, лейтенант Нунан доложил мне о том, что вы ему сообщили. Если честно, верится с трудом. Почти совсем не верится. Хорошо известно, что Нира Вульф ежемесячно отклоняет десятки заявок и занимается только теми делами, которые интересуют его лично, а также что самый верный и быстрый способ заинтересовать его лично — предложить оплату повыше. Только это не единственный способ, — заикнулся я. Я не сказал, что этот способ единственный. Мне известно, что у Нира Вульфа есть свои принципы и даже совесть. Однако мне не верится, что он мог найти что-либо интересное в отравлении собаки, да еще настолько, чтобы послать вас сюда на все выходные. И я очень сомневаюсь, что Келвин Литц, судя по тому, что известно о нем, в состоянии предложить Нира Вульфу привлекательное вознаграждение. Его кузина, миссис Рэкем, могла бы это сделать, но она не пользуется репутацией беспечной мотовки, скорее наоборот. Мы, естественно, еще спросим мистера Вульфа. Но я подумал, почему бы не сэкономить время и не поговорить с вами. Я призываю вас как сознательного гражданина помочь нам в расследовании этого коварного, трусливого убийства. Вам известно, что у меня есть право настаивать, но, хорошо зная вас и мистера Вульфа, я предпочел апеллировать к вашей гражданской сознательности человека, носящего в кармане лицензию, дающую право работать в нашем штате частным детективом. Я просто отказываюсь поверить, что вас послали расследовать всего лишь отравление собаки. На меня смотрели в упор несколько пар глаз. «Не всего лишь», — тихо сказал я. «Ага, вот видите, какая к черту собака. Вы правы, мистер Вульф никогда бы не заинтересовался». «Врал, значит, гаденыш», — оскалился Нунан. «Вы, как обычно, ошибаетесь», — улыбнулся я в ответ. «Вы не спрашивали, зачем меня сюда послали, и даже не намекнули, что хотели бы это знать. Вы меня спросили, расследую ли я отравление собаки, и я вам сказал, что потратил на него целый час, и это истинная правда. Вы спросили, удалось ли мне что-либо выяснить. Я ответил, что ничего особенного. После чего вы интересовались, что я видел и слышал за ужином, и я нарисовал вам полную картину. Мне не приходилось еще участвовать в более неуклюжем и тупом опросе. Но ничего, ничего, со временем научитесь. Первое правило...» «Ах ты, чертов!» — выпалил Нунан. «Здесь веду опрос я», — одернул его Арчер и, повернувшись ко мне, сказал. «Вы могли бы и сами рассказать, Гудвин. Только не ему. Я однажды попробовал, ему не понравилось. Да он бы все равно ничего не понял». «Ну, посмотрим, хватит ли моего понимания». «Сию минуту, сэр». Миссис Рэкем позвонила в четверг после обеда и назначила встречу с мистером Вульфом. Она была у нас вчера утром, в пятницу, в 11 часов, и привела с собой Литца. Миссис Рэкем сказала, что, выйдя замуж 3 года и 7 месяцев назад, она завела правило давать мужу деньги на личные расходы, как только он попросит. Но он просил все больше и больше. Она стала давать меньше, чем он просил, а в октябре прошлого года, когда ему понадобилось 15 тысяч, она и вовсе отказала. Совсем ничего не дала. С тех пор, вот уже 7 месяцев, мистер Рэкем ничего не просил и ничего не получал, но, тем не менее, продолжал много тратить, вот ее и заело. Миссис Рэкем наняла мистера Вульфа, чтобы он выяснил, где и каким образом ее муж берет зелень, а меня прислали сюда посмотреть на него и, если получится, выдвинуть версию. Для приезда мне требовался повод. Отравление собаки выглядело более правдивым предлогом, чем другие. Вот и все. «Литц сопровождал ее, говорите?» — напористо поинтересовался Нунан. «Ой, я как раз это имел в виду», — пожаловался я Бену Дайксу, говоря о неумении Нунана задавать вопросы. «Ведь я, кажется, ясно сказал, что Литц был с ней». «Да», — сухо откликнулся Дайкс, — «но жеманничать не стоит. Мы сюда не на пикник приехали». Дайкс обратился к Нунану. «Литц об этом упоминал?» «Конечно нет, ведь я его не спрашивал». Дайкс поднялся и спросил Арчера. «Послать за ним?» «Он домой пошел». Арчер кивнул, и Дайкс вышел. «Да, дела», — сказал Арчер, не обращаясь ни к кому конкретно. Вероятно, он разговаривал с общественностью штата Нью-Йорк. Прокурор немного потерзал свою губу, а затем спросил меня. «Больше миссис Рэкем ни о чем не просила?» «Больше ни о чем. Она ругалась с мужем. Он ей угрожал. Она этого не говорила. А что она говорила? Поподробнее, если можно. Я закатил речь на полчаса. Выполняя инструкции Вульфа рассказывать обо всем, кроме сосисок, я добросовестно выложил все, что сохранила моя цепкая память. Арчер не подозревал, на что она способна, моя память, и я не стал дословно цитировать миссис Рэкем, хотя мог бы это сделать, иначе бы он подумал, что я выдумал подробности. И все-таки я ничего не упустил. Мне разрешили присутствовать при опросе лица, которого привезли в самом начале моего сеанса декламации и оставили ждать за дверью. По крайней мере, теперь они признали во мне своего, но чего-либо нового узнать все равно не удалось. Лиц фактически был членом семьи, поэтому ему пришлось рассказывать не только о поездке с кузиной к Вульфу, но и о том, что ей предшествовало, на что ушло еще полчаса. Сам Лиц понятия не имел, откуда Рэкем брал деньги. От ответа на прямой вопрос тот уклонился. Лиц никогда не слышал и не видел, чтобы кузина всерьез ссорилась с мужем. И далее в том же духе. Обвинение в том, что он не сказал Нунану о визите к Вульфу и действительных причинах моего приезда в Берчвейл, Лиц спокойно отклонил, заметив, что Нунан этим не интересовался, а он сам решил не лезть на рожон, пока не спросят. Наконец, окружной прокурор решил, что утро вечера мудренее, встал, потянулся, кончиками пальцев протер глаза, задал Дайксу и Нунану еще пару вопросов, отдал еще пару указаний и обратился ко мне. «Вы остановились на ночь у Лица?» Я заметил, что остановиться мне пока постоянно что-то мешало, но сумка моя действительно оставлена в доме Лица. «Вот и хорошо. Увидимся завтра. То есть уже сегодня». Я сказал «конечно» и вышел вместе с Лицем. Бен Дайкс предложил нас подвезти, но мы отказались. Не сговариваясь, мы с Лицем прямиком устремились к началу лесной тропы, срезая дорогу через путаницу дорожек. Заря наступила и уже заканчивалась, дело шло к восходу солнца. Ветер улегся, проснулись сообщить об этом птицы. Лиц шел вверх по пологому склону и ровной дорожке, сменив рысь на умеренный темп, и я не отставал. Мне не хотелось спешить даже ради сна. Ни с того ни с сего Лиц остановился, и я чуть не налетел на него. На тропе в 30 шагах от нас с четверенек поднялся человек. «Стоять! Вы кто такие?» Мы назвали себя. «По этой части тропы ходить запрещено. Ступайте в обход, мы только-только начали, с утреца пораньше», —